Глава 25. Повтори, что это еще за выходка? Все хорошее настроение улетучивается в один миг, и как по щелчку заводит меня двумя словами. Хочется подойти и надрать ей зад, и показать, что она ничего здесь не решает. Я не хочу никуда ехать. Опять сипло выдает себе в колени. Не хочу. Мне не нужны эти поминки. Я прекрасно вспомню их дома. Одна. Ярослава! Предупреждающе проговариваю, не замечая, как вылетает гневный рык. Подхожу к кровати, хватаю за руку. Опять хотел по-хорошему. Не выходит у меня. Дергаю за запястье, поднимая. Не сопротивляется. Смотрит на меня своими карими, полными слез глазами. И застываю, не в силах сказать ей пару ласковых. Хрен знает почему. Так стало жалко ее в один миг. Что захотелось прижать к себе, утешить, успокоить. Но это ведь Ярослава. Неугомонная дрянная девчонка. Мегера. Кошка с коготочками, которыми располосовала мне не раз лицо. А тут я ее жалею? Быть этого не может. Но нет. Грудную клетку сдавливает, когда вижу дрожащие губы. Вот-вот расплачется. Не пытается выбраться. Лишь молча сверлит меня взглядом, способным убить. И пробудить сострадание. И, мать его, совесть. «Можно? Я никуда не поеду». Уже не утверждает, а буквально просит. «Не хочу смотреть в глаза родне, которые абсолютно наплевать на меня, на родителей. Да они даже Лесе не нужны. Делает вид, что хорошая, выставляя меня дрянью, которая не занимается поминками. Как будто мне плевать на собственную семью. А я не могу, понимаешь? Не могу находиться в доме, в котором прожила большую часть своей жизни. Все напоминает о маме и о папе. Там до сих пор остался их запах». С каждым словом у нее сильнее наворачиваются слезы. Неожиданно подползает ко мне, встает на колени. Тянется своими руками к моему лицу. «Пожалуйста, я буду хорошей, обещаю. Только давай я не поеду». Холодные ладони дотрагиваются до подбородка. Отдергиваю их, не давая дойти до цели. «Ладно, останешься дома». Ничего из горла больше не лезет. Раньше я думал, что она снова вредничает. Но сейчас вижу, как ее по-настоящему задевает. Дрожит вся, губы красные, с откусанной кожей. «Спасибо, спасибо». Она внезапно поддается вперед. Обнимает меня, утыкаясь носом в напряженный торс. «Перестань!» Глухо осекаю ее. Не только из-за поведения Яры, но и от внезапно нахлынувшего воспоминания. Ее лицо, которое я вижу не впервые, забирается в подкорку моего мозга, разрушая его на мелкие части. Как и сердце, вновь на мгновение, почувствовавшее ту боль. 15 лет назад. «Эмин!» Я резко оборачиваюсь, услышав любимый, но в то же время травмирующий голос. Плевать мне становится на поднос, на гостей, которые ждут свои заказы. Меня волнует только она, Лида. Первая любовь и, скорее всего, последняя. Я больше никогда не полюблю никого сильнее, чем ее. Мою лучезарную, ласковую Лиду, которая сейчас дрожит, обхватив себя руками и плачет. Взгляд не сразу замечает раскрасневшуюся щеку. «Блядь, я его убью! Порошок сотру!» Срываюсь с места, подбегая к девушке, что 2 года назад выбрала не меня. «Понимаю, я младше, беднее, чем Макс. Да и...» У нее причина была, я помню ее, маленькая Ярослава. «Это он тебя ударил?» Сыжу сквозь зубы и глажу по щеке, пытаясь хоть как-то уменьшить эту боль. «Лид, ответь!» «Давай отойдем», — просит меня, оглядываясь по сторонам. Киваю, хватаю ее за руку и веду на балкон. Мы всегда здесь собираемся покурить с другими офисами. Балкон пустой, и я сажусь на старый дряхлый диванчик. Тяну Лиду за собой и обнимаю. «Успокойся!» Я ненавижу эти моменты. Какой это уже раз за месяц? Она прибегает ко мне вот так, плача и взглядом прося о помощи. Но я ни разу не видел, чтобы Макс бил ее. «Он ударил меня, Эмин!» Схлипывает. «Цепился в волосы и чуть не ударил меня головой о стену». Сжимаю пальцы на ее спине, едва не подрываюсь, но она останавливает громким криком. «Не надо, прошу! Нельзя, чтобы он знал, что я к тебе приходила!» Да, мой друг не знает, что его жена и мать его ребенка постоянно бегает ко мне. Заливаю все слезами и проклинаю его. А все, что я могу сделать, успокаивать и поддерживать ее. «Ли, давай я заберу тебя. Мы уедем». Мотает головой. «Нет, Имин, у меня муж есть». Покручивает в пальцах кольцо. «И Ярослава. У нее отец должен быть. И теплая постель, еда, игрушки. Я не могу все так бросить, ты же знаешь». «Я помню. Я могу тебя обеспечить. Найду еще работу, мне плевать. Через год или два открой свой ресторан или клуб. Вы ни в чем нуждаться не будете». Скреплю зубами. «Мне не нужен этот ребенок. Да, он ее, но и его. Малышке кровь того, кого я желаю убить. Я ненавижу Макса. За то, что ему досталась она, любимая Лида, считающая меня просто другом. Она выбрала его только из одного. Из-за своей беременности. И из-за его денег». «Нет», — опять плачет. «Я люблю его. У нас крепкая семья». Говорит так, словно уговаривает себя. «Если я сделаю шаг в сторону от прочерченного для меня пути, то его отец...» Она осекается, боится. Бесит. Блять, как все бесит. Что сделать, ничего не могу. Потому что она не хочет. Ее жизнь ее полностью устраивает. Она не желает принимать помощь. Не пытается спастись. Она терпит Макса только из-за ребенка. Говорит, что любит. Но ни хрена она никого не любит. Наверное. Я не знаю. «Прости», — отрывается от моей груди. «Мне просто нужно было выговориться». Смотрит на свои дрожащие руки. Мой взгляд сам падает на ее голые ступни. Опять убежал из дома Державиных босиком. Через окно. Оставляю обувь в коридоре, чтобы никто из домочадцев не понял, что ее нет на месте. «Ты ведь не скажешь Максу, что я была у тебя?» «Соврать лучшему другу, которого ненавижу в очередной раз?» «Запросто». «Не скажу». Ее карие глаза загораются с новой силой. Она улыбается, тянет свои ладони к моему лицу, дотрагивается до щек и благодарно радостно щебечет. «Спасибо, спасибо, спасибо за все». Наше время. Останавливаюсь у дома Державиных, паркуюсь на свободном месте. Ожидаемо, что столько народа пришло. Все лицемеры хотят показать, что они не были им безразличны, что все скорбят по Максу. Прямо как я. Мне плевать, что он умер. Лучший друг со временем так и не утратил свой статус. Но полностью изменил мое отношение к нему. Я стал равнодушен к нему и к их проблемам. Лида с каждым годом свыкалась. Построила счастливую семью. Моя любовь к ней прошла, но она четко оставила след в моей душе. Такое не забывается. Но со временем становится легче. Отпускаешь. И даже сегодня я без проблем оставил прошлое в прошлом. Отошел от Ярославы. Позволил ей остаться дома. Пусть. Побуду сегодня человеком, а не деспотом-опекуном. Захожу в дом, где меня встречает Леся. Отвечаю ей неприкрытой брезгливостью. Ярослава была права. Всем на нее наплевать. За час нахождения в доме Державиных ни одна тварь не поинтересовалась, что стало с Державиной-младшей. Только обосрали с ног до головы, вспоминая, какая она была хорошая, а сейчас стала натуральной дрянью, что, схватив все родительские бабки, пропала и даже не явилась сегодня на поминальный обед. Ни одна мразь не знает, что этот ребенок пережил за это время. Продала всю одежду, лишь бы выжить. Ей даже нечем было платить за квартиру. Недавно пришли счета с долгами. Выдержав всего лишь час, встаю из-за стола. Мерзкие разговоры только сильнее разъярили меня. Хорошо, что Ярослава не приехала. Она бы здесь сошла с ума. «Эмин!» Леся, судя по голосу, останавливает меня, трогая за плечо. Хочется скривиться из-за грязных пальцев, которыми она тронула меня, но сдерживаюсь. «Ты уже уходишь?» «Это не то место, где мне хочется оставаться». «Ах, и то верно!» Страдальчески выдыхает. «Как Ярослава? Ты же за ней приглядываешь, как хотела Лида. Почему она не пришла?» «Приглядываю. Если это так можно назвать. Ей не здоровится». «Понимаю. Извини, что она с тобой. Ты совершенно нам чужой человек. Но бегаешь с ней. Но так захотели мой брат и его жена». «Не понимаю, к чему все это? Строит из себя жертву. Единственная дочь его брата и не с ней живет. Ей только плюс. Она и так купается в деньгах. Хотел бы бизнес брата, давно бы прибежала к Яре, даря ей притворную любовь и заботу. а мелкая бы повелась, и все бы ей отдала. А тут... спектакль, мать его. Мне нормально. Чеканю. Где ее комната, кстати? Она попросила меня забрать некоторые вещи. Не знаю, зачем хочу увидеть ее. Просто попытаться получше понять ее. Леся рассказывает, как пройти в ее комнату. В ней оказываюсь через несколько минут. Рассматриваю свободное помещение. И такое ощущение, что я ошибся. Зашел не туда. Такое все... обычное, что ли? Письменный стол весь в детских наклейках. На полках различные тетради, учебники, книги. На них же забавные игрушки, статуэтки. Фотографии любимых исполнителей. Даже с ней есть. Невольно беру в руки рамку, рассматривая на фото совсем другую девушку. Жизнерадостную, улыбающуюся. С наивным блеском в глазах. В обычной футболке, джинсах и с хвостиком на голове. В руках красные розы и такого же цвета школьный аттестат. Милая такая. За год выросла. Жутко поменялась. Уже совсем не та. Убираю фотографию обратно на стол. Мажу взглядом по розовым обоям. Жесть. Небо и земля. Никогда бы не подумал, что эта комната ее. Надолго и здесь не задерживаюсь. Еду домой. Отчего-то волнительно, что эта дурочка могла что-нибудь начудить. Но на удивление, зайдя в квартиру, ничего сверхъестественного не вижу. Но в ее спальне обнаруживаю всю ту же картину амебы. Лежит на спине, смотрит в потолок. Ощущение, что ни разу не сдвинулась с места. «Как съездил?» Опережает меня. Говорят тускло, монотонно. Чисто для галочки. «Ты говоришь, это успех!» Усмехаясь, засовываю руки в карманы штанов. «Хочу снять уже этот костюм. Жарко. Благо удавку не надел. Иначе задушился бы им давно. Надо потерпеть. Побуду в нем еще немного. Для дела. Значит, ты ходить сможешь. Собирайся!» Поворачивает голову, углядываясь в меня. Ну и лицо. Она тут ревела, что ли, все это время? «Куда?» Без энтузиазма спрашивает. «Куда-куда?» Морщусь. «Узнаешь. Только оденься поприличней, а не в свои проститутские шорты.